мрачная аллея. Внутри как будто вулкан орёт. Сквозь людную галерею. Еще недавно ты был готов стать перед собой честнее, но нет. Опять ты выпал из зала. Опять тебе тут не рад. Опять тебя занесло. Или вам пора прощаться на распутье у моста. И там особенное лето ждет всех, кого вскоре знали и забыли эти лица. Пусть меня не знают, пусть меня не знают эти лица. Пусть меня не знают эти лица.